Смешинки вечности, а проще леденцы и барбариски прожитого лета. Мы пролюбили каждый день кусочек света, на вкус и цвет, и звук, как бубенцы. И вот в пустых кармашках только тень наставшей осени по лужицам гуляет, по складкам неба крыльями махая, и силой ветра будет каждый день. Так жаждешь синего небес темнее и тверже, что порождают бесконечный снег, и сыпет их на купола, так остывают звезды, снег превратив в блаженство наших нег. А ты забудешь спрятать акварель, и будет течь, мешая снег и розы, небесный свет пробьется сквозь свирель, и с Кришной будет пить святые слезы. Он она, но они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну Маха, Вишну Хари, сва Маананда Маи. Посади забытых детских лет, где солнце грелось и ласкалось взглядом ребенка, пробежавшего по саду и прокричавшего тебе «люблю» в ответ. Снежинкой луч, слезнув на свой язык, вдохнет дыхание и станет миг короче. Вечность просится наружу и хохочет, свет бесится в глазах и продолжает миг. Снежинкой луч, слезнув на свой язык, вдохнет дыхание и станет миг короче. Так вечность просится наружу и хохочет, свет бесится в глазах и продолжает миг.